Все, о чем мы перед этим говорили, напрямую касается мотивации. Что такое все-таки мотивация? Давайте еще раз посмотрим. Для того, чтобы все задачи, поставленные перед организацией или перед человеком во время годового интервью или в плане на испытательный срок, были достигнуты, недостаточно только набора квалифицированных кадров. Неужели? Почему? Потому что необходимо так организовать труд, чтобы каждый прилагал максимум усилий для выполнения поставленных задач. А вот это уже сложно. А вот это уже действительно менеджмент, это уже управление. И вот как организовать труд людей, чтобы они прилагали максимум усилий, а не отсиживали на работе от звонка до звонка, это уже искусство управления. Кстати, в курсах по менеджменту, по управлению, скажем по-русски, читают много-много разных предметов. И маркетинг, и экономику, и финансы разные. Все это очень важно, все это нужно. Без этого невозможно. Может быть, потому что я директор по работе с персоналом, поэтому мне кажется, что по большому счету самый важный аспект – это управление человеческими ресурсами. Но, может быть, и не только поэтому. Все, что происходит, делается человеческими руками и мозгами. Если мы не умеем управлять людьми, мы не сможем управлять экономикой. Ее делают люди. Мы не сможем управлять маркетингом. Что такое маркетинг? Вы создаете какой-то продукт, этот продукт должен донести человек. И если вы не умеете управлять этими людьми, кто будет доносить информацию? Поэтому управление человеческими ресурсами, мотивация этих ресурсов – наиважнейший аспект в менеджменте. Удачные и неудачные руководители – это те, кто умеют или не умеют управлять персоналом. Итак, переходим к функции мотивации. Вечная тема, бесконечная. Начинаем эту бесконечную тему, безумно интересную. Чем она интересна? Да тем, что любой человек хочет чувствовать себя мотивированным, когда он идет на работу. Ему хочется делать то, что ему нравится, и делать так, и получать за это деньги, чтобы он получал удовольствие и удовлетворение не только от труда, но и от получаемого вознаграждения. А компании это интересно, потому что она хочет иметь сотрудников мотивированных, которые будут работать все более эффективно и эффективнее. Как этого достичь? Почти как сказка, почти несбыточная мечта. Но все-таки в каких-то компаниях это сбывается, какие-то компании к этому стремятся. Одна из проблем на сегодняшнем рынке, с которой сталкиваются организации в области стимулирования работников, это в том, что, как правило, используются два общеизвестных принципа. Прибавка к зарплате или уволен. Не нравится – увольняйтесь. Мы вот так платим. Кто-то хорошо работает, ему прибавили зарплату. Все. Других стимулов нет. В принципе, по большому счету, можно сказать, ну что, правильно, человек работает за деньги. За идею, естественно, нам масса всяких компонентов интересны, когда мы устраиваемся на работу, о чем мы с вами поговорим чуть попозже. Но зарплата – это важный фактор. Хотя, как показывают многие исследования, зарплата не является основным критерием оценки, когда человек меняет работу. Посмотрите, как интересно. Зачастую мы выбираем работу, потому что мы уходим с одной и переходим на другую, где больше платят. С другой стороны, когда мы уходим с какой-то работы, не всегда аргумент, что я ухожу туда, где больше платят, является основным. Даже на сегодняшний день в крупных западных компаниях менеджеры в лучшем случае знакомы с некоторыми теориями по мотивации, потому что мотивация, конечно, это такой вот серьезный, важный аргумент в любой компании. И, естественно, знать о различных теориях, подходах, тенденциях, какие были, какие сейчас, и, в принципе, можно даже прочитать, что будет модно и что будет принято на рынке через какое-то время, любому управленцу или человеку, который свой карьерный рост рассматривает как управленческий, то есть плох тот солдат, который не хочет быть генералом, так что любой генерал должен знать азы управления и управления людьми, а важнейший компонент – это мотивация. Естественно, высокая результативность и адекватное стимулирование работников – это важная функция управления, и ее абсолютно нельзя игнорировать. Нельзя ее делать очень простой и нельзя ее усложнять, но иметь представление об искусстве мотивации необходимо. И вот и поговорим об этом искусстве. Вопрос. Почему вы работаете? Правильно задан вопрос. Или лучше спросить, почему вы работаете в данной должности? Вот с вашей точки зрения, какой вопрос правильнее? Вот если на первый мы сразу можем ответить, почему вы работаете, ответ «я работаю за деньги», то на второй вопрос «я работаю за деньги в этой должности» ответить навряд ли сразу может человек, потому что он задумается, а почему действительно я работаю в данной должности. Вот подумайте, почему вы работаете в той должности, в которой вы находитесь сейчас? Вот почему? Ну, деньги – это понятно, не бесплатно, а вот еще почему? Вот давайте попробуем ответить на эти вопросы. Что вас мотивирует работать в той или иной должности? Поведением на рабочем месте можно управлять при помощи внешних и внутренних факторов. Внешний фактор – это стимул-реакция, внутренний – это поведение человека на рабочем месте, и оно управляется при помощи воздействия на внутренний мир человека, на его потребности. То есть я работаю в данной должности, потому что мои потребности в том-то реализуются, я достигаю чего-то, я получаю удовлетворение, то есть определенная мотивация. Говоря о мотивации и о теории мотивации, начнем фактически с прошлого века. Капитализм развивался, вот ему 200 лет, вот прошло 100 лет, вот он все развивался, и стали задумываться, собственно, а почему люди в одних компаниях более успешны работают, в других менее успешны работают, что заставляет людей работать более эффективно, а кого-то, как бы сколько волка не корми, все в лес смотрит. Вот как надо влиять на людей, чтобы они работали? И, естественно, люди стали интересоваться этими вопросами. Самое первое, что приходит в голову, это психология. И на стыке веков появилась такая интересная наука, как психоанализ. Собственно, психоанализ был создан в конце прошлого века австрийским ученым Зигмундом Фрейдом. О Фрейде, я думаю, знают практически все. Личность одиозная, теория известная, хотя, наверное, больше известная как теория сна, теория секса, и мало кто, в общем-то, может быть, сейчас даже проассоциирует его с теорией психоанализа с точки зрения даже каких-то мотивационных вещей. Психоанализ тоже возник не из пустого места. База для этого является психология, где психо – это душа, а логос, как мы знаем, перевод с греческого – это наука. Это наука о закономерностях развития и функционирования психики. Не путать с психиатрией, которая занимается нарушением функционирования психики. Вот, кстати, действительно путаница здесь есть. И психоанализ – это тоже не психиатрия. Последователи Фрейда, известный Юнг, также Альфред Адлер, ну и некоторые другие. Собственно, наверное, последовательно быть хорошо, чем тем, кто создает какое-то направление, потому что, как правило, последовательно всегда спорят с отцом-основателем. Поэтому с Фрейдом спорили все его последователи, на базе его психоанализа создавали свои теории, свои подходы, оспаривали те или иные постулаты Фрейда. Но именно Фрейд является отцом психоанализа, и, собственно, теория человеческого поведения первая и одна из наиболее влиятельных теорий личности в психологии. теория личности. И обычно она относится к классическому психоанализу, созданному Зигмундом Фрейдом. Вот, кстати, об этом многие забывают, что действительно это была теория личности в психологии, и это классический психоанализ. Структуру человеческой психики выделяют две сферы – сознательная и бессознательная. Бессознательная представляет собой биологическую природу человека и управляется инстинктами. Инстинкт самосохранения, например, да? Который регулирует чувственную сферу естественных потребностей. Я хочу есть, я пойду и поем. Здесь пожар опасный, я туда не пойду. Инстинкт самосохранения. И сознательный, который контролирует бессознательный и определяет поведение в общественной сфере, в общественной среде. Между сознательным и бессознательным возникает конфликт. Тогда равновесие между двумя сферами психики рушится. Вот здесь как раз и психоанализ помогает разобраться в проблеме вот этого конфликта. Психика автоматически регулируется принципом удовлетворения, который модифицируется в принцип реальности, и при различных нарушениях осуществляется сброс через бессознательную сферу. То есть, когда какая-то вот отрицательная информация накапливается, и я не могу ее осознать, принять, я просто ее сбрасываю, я от нее отказываюсь, ее нет, все. Собственно, позднее Фрейд, естественно, доработал свои взгляды, он, естественно, очень много проводил экспериментов, но я об этом останавливаться сейчас говорить не буду, останавливаться на этом не будем, но вот его эго и суперэго действительно вещи очень известные, я и сверхя. Я – это та часть личности человека, которая находится в контакте с окружающим миром, то есть вот я и мир, а сверхя – вот очень интересные качества. Это, собственно, то, что должен человек делать в обществе. Это мораль, это честь, это стыд, это суперэго. Вот какие интересные такие вот вещи распределил на разные уровни Фрейд. То есть я и мир, и моя мораль, стыд, честь, совесть. Наверное, вот совесть будет ключевое слово в сверхя. Сверхя – это моя совесть. Моя совесть, через эту призму я смотрю на окружающий мир. В данном случае, почему мы останавливаемся на Фрейде? Потому что это отец психоанализа, и многие теории мотивации как базис будут использовать его, естественно, переосмыслив, изменив, усовершенствовав, может быть, даже до неузнаваемости, но он является тем первым кирпичиком, на котором зиждется огромное здание под названием мотивация, теория мотивации. В то же время жили они одновременно, Иван Петрович Павлов и Зигмунд Фрейд, один в России, другой в Европе. Иван Петрович Павлов, он разрабатывал, вообще он известный физиолог, кстати, он стал первым российским Нобелевским лауреатом в 1903 году. И он занимался наукой о высшей нервной деятельности. Я думаю, первое, что приходит на ум, когда любой из нас слышит фамилию Павлов, это опыты с собачками, это условные и безусловные рефлексы. Опять же, сознательные, бессознательные, условные, безусловные. Все очень взаимосвязано. Вот как в начале прошлого века наука развивалась в разных странах приблизительно в одном и том же направлении. Павлов вот созданием теории условных и безусловных рефлексов явился еще одним кирпичиком, на котором построили свои теории уже американцы, и назвали они себя свою, ну, конечно, не они, уже потом их как бы определили как бихейвиористы, от английского слова behave – поведение. То есть те, кто изучали поведение, условные, безусловные рефлексы поведения. Итак, бихевиоризм, поведение, одно из направлений в психологии. Если у нас Фрейд – это психоанализ, Павлов – физиология, то это психология. Сайко – душа, логос – наука о душе. То есть это одно из направлений науки о душе. Программу которого провозгласили в 1913 году американский исследователь Джон Уотсон, который считал, что надо изучать не сознание, а поведение. Вот отсюда они и названы бихевиористы. Они изучали реакции человека, его реакцию на какие-то происходящие вещи извне, то есть на определенные раздражители, скажем, внешние. Изучая непосредственные связи стимулов и реакций, рефлексов, бихевиоризм привлек внимание психологов к изучению навыков, умений и опыта. Он противостоял в том числе и психоанализу. Бихевиоризм положил начало различных психологических и психотерапевтических школ. Кстати, вот сегодня, ну, уже не настолько модно, насколько это было течение модно 10 лет назад, так называемое НЛП, нейролингвистическое программирование. Спорно очень, насколько это полезно, не полезно, на что, собственно, влияет это НЛП, когда воздействует на человека. Но вот как раз тем базисом для НЛП и для, допустим, поведенческой терапии и существовал, и был бихевиоризм, то есть вот тот кирпичик. Фрейд, Павлов и бихевиоризм. Вот три кирпичика, на которых вот дальше уже выстраивались различные тенденции, школы, возникали и рушились теории. Вот интересно отметить, что к Зигмунду Фрейду у американцев, например, было неоднозначное отношение. Например, психоанализ был, ну, скажем так, почти предан анафеме и считал, что это лженаука. Хотя потом немножко сбавили обороты и решили, что, наверное, все-таки это не лженаука, что можно использовать психоанализ, но в психиатрии и только тем, у кого есть диплом врача, медицинский диплом. Людям без такого диплома заниматься психоанализом в Америке нельзя. Вот такие вещи происходили уже в дальнейшем, это уже в середине прошлого века. У нас в стране при социализме бихевиоризм, в общем-то, развивался в 30-е годы, но, кстати, Бехтерев был одним из тех, кто рассматривал эти вопросы и изучал, но, как и многие тенденции, течения научные в те годы, они были непопулярны, скажем так, вредны. Это почти как Вейсман и Морган в генетике, за что пострадал Вавилов. То же самое было и здесь. То есть вот такие вот тонкие вещи считались неправильными, они не согласовались с концепцией построения коммунизма и социализма, и как наука развивалась это только за границей. Собственно, почему мы сейчас будем с вами рассматривать западные теории и западных ученых? Да потому что, начиная с 30-х годов, у нас было запрещено этим заниматься под буквально страхом смерти. И есть единственная надежда, что сейчас по мере развития нового строя в стране, по мере накопления опыта, может быть, кто-то из вас внесет свою лепту в создание каких-то новых теорий, новых тенденций. Может быть, кто-то из вас заинтересуется и сделает это делом своей жизни. И я уверена, что лет через там, 10-15 у нас будут свои ученые, свои академики, свои труды, свои теории, свои школы. Очень хотелось бы на это надеяться. Ну, а пока этого нет, посмотрим все, что было создано не нами и до нас. Посмотрим, что мы можем использовать и как мы это можем использовать, насколько это может нам пригодиться. А что-то мы просто возьмем на заметку и скажем, я это знаю, это интересно, но в данном случае это неприменимо, потому что это устарело. Или это не сочетается с теми взглядами, которых я придерживаюсь на управление, на бизнес, на мотивацию. Бихевиористские теории мотивации, бихевиористы отмечали, что термин мотивация слишком общий и, в общем, недостаточно научный. Честно говоря, где-то я с ними согласна. Он действительно очень общий, и на сегодняшний день существует столько разных теорий, что он более теоретичный, чем научный, хотя, может быть, и научный в том числе. Экспериментальная психология под этим названием фактически изучает потребности. Вот об этом мы будем много говорить. Или влечение, драйвы. Вот есть теория драйвов, то есть теория влечений. Кстати, вот сейчас очень такое это модное слово «драйв». У вас есть драйв или у вас нет драйва к работе? Сленг, который пришел совсем недавно к нам, как раз вот он использовался более чем там, 80-70 лет назад как одна из теорий мотивации. У вас есть драйв, то есть движение, влечение, что-то делать. Меня мотивирует работа, какой-то процесс. У меня есть желание, драйв делать. Драйв – это как вести, управлять. То есть мне нравится управлять процессом. И, конечно, вот эти влечения, они имели чисто физиологическую природу. Бихевиористы объясняли поведение через схему стимул-реакция. Опять же, вспомним Павлова, да, это их кирпичик, на котором они строили свое здание. Собака Павлова, стимул-реакция, безусловная и условная. И рассматривая раздражитель как активный, именно активный источник реакции. Исходя из этого, мотивации стали понимать как состояние. Я мотивирован, у меня состояние, которое заставляет меня что-то делать, потому что функция, которая, функция вот этого состояния, она приводит мой организм в движение. То есть я мотивирован действовать, жить, работать, думать активно. Есть при этом раздражитель внешний, безусловно, он существует. Например, если мы возьмем сегодняшний из сегодняшней жизни, какой у нас самый активный раздражитель для мотивации, для драйва? Наш руководитель пришел и сказал: Сидоров, ну-ка быстренько к рабочему столу и быстренько делаем, что я вам сказал с утра. Прекрасный драйв, мотивация, реакция. Руководитель сказал, под этой реакцией я быстро смотивирован, сижу за столом, как зайчик, все делаю. Вот стимул, реакция, пожалуйста. Не работает, работает, прекрасно. Система, в общем-то, в действии. Итак, бихевиористы рассматривали мотивацию как драйв, как что-то, что имело чисто физиологическую природу, стимул, реакцию. Какие еще возникали теории? Теория подкрепления мотивов. Теория, в общем-то, была новая, но, как у нас говорят, все новое – это хорошо забытое старое. И вот если мы вспомним, что теория подкрепления мотивов своей базой имела гедоническую теорию, а гедонизм – это этническое учение, первоначально развитое в древнегреческой киренской школе 4 века до нашей эры, то есть вы понимаете, что это даже не прошлый век, и цель жизни, и высшим благом было наслаждение. Вообще, иногда так вот, когда читаешь вот такие вещи, и вот когда я готовилась к этой лекции, я с удовольствием перечитала это и подумала, надо же, как это соответствует зачастую духу нашего времени. Очень многие сейчас наслаждаются благом и считают, что цель жизни – это достичь благ и наслаждений. Вот это то, ради чего они работают. Мотивация? Мотивация. Да, вот такая вот у них мотивация. Наслаждение – это не награда за добродетель, а сама добродетель, утверждали философы и эпикурейцы Древней Греции. На то они и философы, чтобы вот так рассуждать. Действительно, очень интересно, что наслаждение – это не награда, а добродетель. Удивительная, действительно глубокая философская мысль. Но мы на этом останавливаться не будем, хотя вы на досуге можете поразмышлять над этим. Добро определяется как то, что приносит наслаждение. То есть если мне вот что-то приносит наслаждение, это добро. А если страдание, это зло. В принципе, просто и логично. И греки сформулировали два принципа, тоже очень логичных. Вообще, греки мудры были во многих вещах, вплоть до медицины. Люди стремятся максимализировать удовольствие. Работает сейчас? Работает. И люди стремятся минимизировать страдания. Тоже работает. Действительно, зачем мне множить свои страдания, когда я могу умножать свое удовольствие и жить ради наслаждения? Прекрасная теория, работает для многих. Может быть, сказать, цель жизни для определенного уровня, не знаю, какие-то вот... Во всяком случае, говорить, что это плохо или это очень хорошо, сложно. Есть люди, для которых это хорошо, принимают они это, и они эффективны, потому что для них это мотивация, а для кого-то мотивация является совершенно другие принципы, абсолютно другие. Беря принцип гедонизма за основу, Торндайк предложил закон эффекта. Поведенческие реакции, следующие непосредственно за принятым переживанием, закрепляются. А вот